Глава 32. Артём. Артём проснулся рано, от голосов и лошадиного ржанья. Его поселили неподалеку от главных ворот. Местные, разумеется, называли их вратами. С просонок Артём не мог понять, что происходит и где он находится, а потом вспомнил. Судорожно протер глаза, поморгал и принялся натягивать штаны. Лошадиное ржание значило одно — отряд вернулся из города тени. И от того, в каком составе, зависело их с Каей будущее. На улице солнце светило особенно ярко, как будто наверстывая упущенное после дождливой ночи. Капли воды все еще сверкали на траве у забора, а на главной улице за ночь появились глубокие лужи. С восторженными воплями по ним носились дети. В руках у них были маленькие ведра, на ногах резиновые сапоги не по размеру. «Артём!» Ему не пришлось долго высматривать ее. Саша бежала, не обращая внимания на лужи. Ее одежда была перепачкана, кудряшки растрепаны, она выглядела усталой, но была жива и здорова. Девочка подбежала к Артему и обняла его так крепко, что хрустнули кости. «Спасибо, спасибо!» «С Ингой все в порядке?» «Да!» «Ох, получилось!» Она со свистом выдохнула сквозь стиснутые зубы, и Артем явственно ощутил облегчение, которое она испытывала. Он взглянул на группу спешивающихся всадников, торопливо пересчитал. Все были живы и здоровы. И только теперь Артем понял, до чего сильно боялся иного исхода. Внутренний голосок не упустил случая поддеть. Боялся за них или за себя? К счастью, времени думать об этом не было. Тоша бережно снял с седла Ингу, побледневшую, серьезную. Она мешком упала ему на руки. Ее подхватил Шрам и понес в сторону лазарета. К ним бежали женщины. «Она в порядке?» «Ей тяжело пришлось». Саша отбросила с лица спутанные волосы. «Так долго ехать. Если бы община была дальше, боюсь, это могло бы...» Саша запнулась. «Неважно, все хорошо». Она, видимо, только сейчас обнаружила, что продолжает обнимать Артема и говорит ему в плечо. И отстранилась, смущенно рассмеялась. «Спасибо тебе». «Тебе и Каю надо поблагодарить», — принужденно улыбнулся Артем. Сегодня утром он не обнаружил Каю в лазарете, и нигде вообще не ее не было, ни на стрельбище, ни на конюшне. «Да ладно тебе». Саша обезоруживающе улыбнулась, но ее глаза блеснули лукавством. «Если бы не ты, она бы не пошла сюда, это было видно». «Ты не права, но спасибо». Ему вдруг захотелось, чтобы она снова обняла его. Может, тогда он не чувствовал бы себя так паршиво. Гана тоже нигде не было, хотя обычно он был на ногах с раннего утра. «Саша!» Прямо через лужу, не обращая внимания на визжащих и хохочущих детей, широким шагом шел Ган, легок на помине. Лицо Саши мигом изменилось, перестав быть лукавым или смешливым. Оно вдруг вытянулось, побледнело от волнения, глаза засияли. Сейчас она казалась и старше, и моложе одновременно. «Ган!» — взвизгнула она и бросилась к нему навстречу. Они обнялись прямо посреди лужи, и Артем отвернулся. Он не чувствовал ревности или досады, хотя еще мгновение назад ему хотелось, чтобы это его Саша обнимала. Он знал, каково это — встречать после долгой разлуки того, с кем ты пережил самое трудное. И знал, до чего прочны узы, связывающие тех, кто жил, путешествовал, сражался и умирал бок о бок. Когда объятия разомкнулись, Саша плакала, а Ган улыбался. «О, Ган!» — полувыдохнула, полувсхлипнула она. «Все погибли. Все, один за другим. Элли ушла. Я даже не знаю, жива ли она. Остались только Инга и я. А если бы... Я бы осталась одна». Лицо Гана дрогнуло, окаменело. Он привлек Сашу к себе, пригладил спутанные кудри. Его движения были ласковыми, братскими. «Сашка», — сказал он, покачивая ее в объятиях, как ребенка. «Все позади. Если бы я знал, что там творится, пришел бы раньше». «Да?» Она подняла на него лицо, залитое слезами. «Конечно». Ган мягко отстранил ее. «Я сделал бы все, чтобы помочь тебе и ребятам. Жаль, что я не знал раньше». «Макс, это сделал тень?» Саша помотала головой. «Нет, не тень». «Хорошо». Ган помолчал, колеблясь. «Послушай, Саша, я хочу, чтобы сейчас ты пошла к Инге и была рядом с ней. Вам обеим нужно хорошо отдохнуть. Потом мы увидимся, и я попрошу рассказать все, что знаешь. Про тень, про устройство города, про людей в общине. Хорошо? Ган, мне не надо отдыхать. В ее голосе звенела обида. Хочу остаться с тобой, я все расскажу сейчас. Не стоит. Ган говорил мягко, но его голос был тверд. Иди. Ган! Она уже не могла скрыть обиду, и даже издалека Артем разглядел, что на ее глаза навернулись слезы. «Я думала, придешь ты. Почему ты отправил за нами других?» «Хороший вопрос», — подумал Артем и отвернулся. «Посмотри», — сказал Ган, неопределенно кивая на ворота. «Все это работает только потому, что я здесь. Я не имею права покидать это место даже из-за чего-то очень важного». Артем пошел в сторону лазарета. Ему не хотелось больше смотреть на эту сцену, потому что он чувствовал, Ган нечестен. Саша смотрела на него со смешанным выражением восторга и обиды, и Артем подумал, вот так он, должно быть, выглядит, когда Кая рядом. Мысль была неприятной. Артем почти дошел до здания лазарета, хотел узнать, как себя чувствует Инга, когда навстречу вышла Кая. Они почти столкнулись, и Кая улыбнулась. Неловко, непривычно мягко. Некоторое время они стояли друг напротив друга молча. Волосы Каи были влажными и свободно струились по плечам. Свежую темно-зеленую футболку испещрили капельки воды. Кая прижимала к груди полотенце так крепко, словно пряталась за него. Она выглядела непривычно беззащитной. Артем вдруг почувствовал жалость. То, что случилось ночью, что бы это ни было, сделало ее слабее. «Слушай». Она первой нарушила молчание, и это тоже было внове. «Извини, ты прав, мы должны держаться друг друга». Артем почувствовал, как горло подкатывает ком. «Он что-то сделал с тобой? Он сделал тебе больно?» «Нет, нет, что ты?» Кая торопливо помотала головой. «Ничего такого, и вообще это не твое дело», — добавила она, словно внезапно осознав, что в расспросах он зашел слишком далеко. Но прозвучало это не слишком убедительно. «Ты была у него. Я не мог тебя найти». «Я принимала душ», — сказала Кая, выставив вперед полотенце как щит. Но это не было ответом на вопрос. «Ты знаешь, что ребята вернулись из города Тени? С девочками все в порядке. Они здесь». «А-а», — отозвалась Кая без малейшего интереса, но Артему показалось, что она побледнела. «Это хорошо. Значит, мы можем идти». Ган обещал. «Угу». На мгновение ему захотелось хорошенько встряхнуть ее, чтобы прогнать это пугающее, отсутствующее выражение с ее лица, чтобы она снова стала собой, сильной, знающей, как быть. «Кая, мы уйдем?» Он с ужасом услышал, что голос дрогнул. На мгновение он представил себе, что сейчас она скажет, что остается. Он представил, как уходит один, во мрак темного леса, заполняющего мир, с драгоценным грузом за спиной. Или смиряется, сдается, остается здесь, чтобы стать частью большой игры Гана и наблюдать за тем, как все более чужим становится ее взгляд и все более далекими и непонятными мысли. «Да, уйдем», — ответила она и отвернулась. «Кая». Облегчение, жалость к ней и себе мешали дышать. Она остановила его взмахом руки, царственным, плавным, и он подумал, что знает, у кого она переняла этот жест. «Мы уйдем. Сегодня. Сейчас не хочу об этом говорить, ладно?» Она помолчала, как будто хотела, чтобы Артем ее переубедил. «Собирайся. Я поговорю с Ганом. Он нам должен. Запасами, которые остались, мы далеко не уйдем. Я сам могу. Я поговорю», — настойчиво повторила Кая, и он не решился спорить. Артем смотрел ей вслед. Она шла к Гану очень прямая, с расправленными плечами, но ее кулаки были сжаты так сильно, что ногти впивались в мягкую кожу ладоней, оставляя багровые вмятины. С кончиков волос капала вода.